Первый год был для Пети ужасен. Коммунисты-машинисты издевались, посылали не раз в день за водкой. И не было той самой трудной работы, которую не возлагали бы на него, когда никто не хотел ее исполнить. Вот примеры тому. Бесснежной зимой в мороз, при буре с моря падал не снег, а замерзающий в льдышке дождь грушевидной формы. К берегу прибивало замерзших диких уток. С телеграфных проводов падали воробушки. Депо находилось на самом берегу моря. В тендере, полном водой, показалась течь. Нужно было найти пробоину. Приказ коммуниста, начальника депо: «Полезай в воду и найди пробоину». Все комсомольцы отказались бы, а ему нельзя. Просто расстреляли бы за неповиновение властям. Как был в сапогах и кожаной рабочей куртке, больше часу мой мальчик простоял по плечи в ледяной воде, пока не отыскал пробоину. Пришел домой весь во льду. Долго нельзя было снять сапог. Я думала, что потеряю его теперь. Так невозможным казалось, чтоб он не заболел. Но у Бога все возможно. Другой раз нужно было заклепать низ у паровоза, стоящего для починки над канавой, куда стекал мазут. И тоже в морозный день, лежа на спине, в мазуте, он должен был исполнить эту ужасную работу, которую иначе как лежа нельзя было сделать. На следующий год отношение к нему стало немного лучше, и эти бесчеловечные души признали в нем тихого, доброго товарища, всегда готового помочь всем и каждому. Да, много радости материнской о детях, но переживания их страданий невыносимы. Как легко было бы, если бы все их мучения можно было бы взять на себя. После укушения Ирочки скорпионом нам дали квартиру в две комнаты от железнодорожного управления ввиду службы Пети в депо. Муж поступил на работу по лесничеству за 20 верст от Дербента. Зарабатывал Петя деньгами крайне мало, но зато мы получали хлеб и кое-какие продукты. Зарабатывал муж и уделял и нам немного. Жить крайне скромно, но было можно. Так как мы приехали в самом конце сентября, то сбор поздних сортов винограда еще не был закончен, и виноделы-евреи без отказа принимали нападенную работу, платя по ведру любого сорта винограда. Конечно, и я, и дети ходили, но мы уже запоздали, и через несколько дней сбор был окончен. Там евреи все занимались виноделием, и, как я писала, в то время были еще хозяевами своих садов. Вино делалось самым примитивным, вероятно, еще ветхозаветным способом. В громадном чину, сажене в полторы в диаметре, стояло 3-4 человека с засученными выше колен брюками. Они босыми ногами давили виноград. Сок вытекал через кран. Вино прекрасное, но я всегда старалась не вспоминать этих босых ног. Любили мы также ходить собирать колосья пшеницы на сжатых полях в горы, с которых открывался чудесный вид на море. И тут природа была отравлена. Такого количества блох, как там, возможно, от близости грязного персидского квартала, я себе не могла представить. Они буквально тысячами нападали и особенно облепляли босые ноги. Муж мой жил около маленькой станции посреди леса. Я очень интересовалась необычной для севера растительностью. Первый раз воочию видела, что такое лианы и как они опутывают лес. Один раз видела небольшую змею, висевшую головой вниз, держась хвостом за сучок дерева на большой высоте. Что мне нравилось, так это масса чудесных шампиньонов. Попадались белые грибы. Я часто ездила туда, и рано утром, почти у самой станции, собирала их, сушила на зиму. Большинство колоссальных деревьев — дубы, и мы собирали желуди на кофе. Поглубже в лесу, больше на открытых местах, росла дикая айва. В то время я не работала и могла отдохнуть, хотя голод надвигался. Как-то пошла я посмотреть еврейский квартал. Моя заветная мечта была попасть хоть когда-нибудь в жизни в Иерусалим. Помимо духовного стремления ко гробу Господню и святыням Палестины, меня интересовали ветхозаветные постройки городов, улиц и вся природа, о которой я много читала и видела на картинах. Даже после свадьбы меня не интересовала обычная поездка в Париж или Италию. Я очень просила мужа согласиться на поездку в Иерусалим, но он не разделял моих мнений, считая их пустой выдумкой. Еще только подходя, я обрадовалась. Мне представилось это селение уголком Иерусалима. Я хотела пройти, осмотреть подробно внутренние дворики и помещения, ознакомиться хоть поверхностно с бытовой жизнью тамошних евреев, как вдруг, при первых же шагах, на меня буквально набросились две старые еврейки, выскочившие из домов, и стали тянуть, одна к себе, другая к себе, быстро говоря что-то на своем языке. Я, конечно, ничего не понимала и никак не могла догадаться, в чем дело и что им от меня нужно. Кое-как отбилась от вцепившихся в меня рук и быстро пошла домой, сопровождаемая недружелюбными криками. Оказалось, что это была суббота, и они не имели права зажечь огонь. В печи все приготовлено, заправлена еда, сложены дрова, подложены щепки, рядом лежат спички, но поджечь имеет право только христианин, но не еврей. Вероятно, магометанам тоже не давали поджигать, так как их там всегда проходило много, но их не зазывали. Мне сказали, что я нанесла большую обиду этим двум старым еврейкам. Удивительно и интересно, как они вообще стараются обойти свои законы. Напротив нашей квартиры жило богатое семейство. Вижу я один раз такую картину. К воротам подъехала коляска с парой хороших лошадей. За ней шло не менее 30 женщин в чедрах. Но чедры у них не спущены на лицо, а приподняты над головами.